Глава 8. Трактат о Смердякове. Во-первых, откуда взялась возможность подобного подозрения? Начал с этого вопроса Ипполит Кириллович. Первый, крикнувший, что убил Смердяков, был сам подсудимый в минуту своего ареста, и, однако, не представивший с самого первого крика своего и до самой сей минуты суда ни единого факта в подтверждении своего обвинения, и не только факта, но даже сколько-нибудь сообразного с человеческим смыслом намека на какой-нибудь факт. Затем подтверждают обвинение это только три лица: оба брата подсудимого и госпожа Светлова. Но старший брат подсудимого объявил свое подозрение только сегодня, в болезни, в припадке бесспорного умоисступления и горячки, а прежде, во все два месяца, как нам положительно это известно, совершенно разделял убеждения о виновности своего брата, даже не искал возражать против этой идеи. Но мы этим займемся особенно еще потом. Затем младший брат подсудимого нам объявляет давеча сам, что фактов в подтверждении своей мысли о виновности Смердякова не имеет никаких, ни малейших, а заключает так лишь со слов самого подсудимого и по выражению его лица. Да, это колоссальное доказательство было дважды произнесено давеча его братом. Госпожа же Светлова выразилась даже, может быть, и еще колоссальнее. Что подсудимый вам скажет, тому и верьте, не таков человек, чтобы солгал. Вот все фактические доказательства на Смердякова от этих трех лиц, слишком заинтересованных в судьбе подсудимого. И между тем обвинение на Смердякова ходила и держалась и держится. Можно этому поверить? Можно это представить? Тут Ипполит Кириллович нашел нужным слегка очертить характер покойного Смердякова, прекратившего жизнь свою в припадке болезненного умоиступления и помешательства. Он представил его человеком слабоумным, с зачатком некоторого смутного образования, сбитого с толку философскими идеями не под силу его уму и испугавшегося иных современных учений о долге и обязанности, широко преподанных ему практически бесшабашную жизнью покойного его барина, а может быть и отца Федора Павловича, а теоретически разными странными философскими разговорами с старшим сыном барина Иваном Федоровичем, охотно позволявшим себе это развлечение, вероятно, от скуки или от потребности насмешки, не нашедшей лучшего приложения. Он мне сам рассказывал о своем душевном состоянии в последние дни своего пребывания в доме своего барина, пояснил Ипполит Кириллович. Но свидетельствуют о том же и другие, сам подсудимый, брат его и даже слуга Григорий, то есть все те, которые должны были знать его весьма близко. Кроме того, удрученный падучую болезнью, Смердяков был труслив, как курица. «Он падал мне в ноги и целовал мои ноги», — сообщал нам сам подсудимый в ту минуту, когда еще не сознавал некоторые для себя невыгоды в таком сообщении. «Это курица в падучей болезни», — выразился он про него своим характерным языком. И вот его-то, подсудимый, о чем и сам свидетельствует, выбирает в свои доверенные и запугивает настолько, что тот соглашается, наконец, служить ему шпионом и переносчиком. В этом качестве домашнего соглядатая он изменяет своему барину, сообщает подсудимому и о существовании пакета с деньгами, и про знаки, по которым можно проникнуть к барину. Да и как бы он мог не сообщить? убьют-с, видел прямо, что убьют меня-с», — говорил он на следствии, трясясь и трепеща даже перед нами, несмотря на то, что запугавший его мучитель был уже сам тогда под арестом и не мог уже прийти наказать его. «Подозревали меня всякую минуту-с. Сам в страхе и трепете, чтобы только их гнев утолить, спешил сообщать им всякую тайну-с, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть могли-с, и живого на покаяние отпустили-с». Вот собственные слова его. Я их записал и запомнил. «Как закричит, бывало, на меня, я так на коленке перед ними и паду». Будучи высокочестным от природы своей молодым человеком и войдя тем в доверенность своего барина, отличившего в нем эту честность, когда тот возвратил ему потерянные им деньги, несчастный Смердяков, надо думать, страшно мучился раскаянием в измене своему барину, которого любил как своего благодетеля. Сильно страдающие от падучей болезни, по свидетельству глубочайших психиатров, всегда наклонны к беспрерывному и, конечно, болезненному самообвинению. Они мучаются от своей виновности в чем-то и перед кем-то, мучаются угрызениями совести, часто даже безо всякого основания преувеличивают и даже сами выдумывают на себя разные вины и преступления. И вот подобный-то субъект становится действительно виновным и преступным от страху и от запугивания. Кроме того, он сильно предчувствовал, что из слагающихся на глазах его обстоятельств может выйти нечто недоброе. Когда старший сын Федора Павловича, Иван Федорович, перед самой катастрофой уезжал в Москву, Смердяков умолял его остаться, не смея, однако же, по трусливому обычаю своему высказать ему все опасения свои в виде ясном и категорическом. Он лишь удовольствовался намеками, но намеков не поняли. Надо заметить, что в Иване Федоровиче он видел как бы свою защиту, как бы гарантию в том, что пока тот дома, то не случится беды. Вспомнить выражение в пьяном письме Дмитрия Карамазова: «Убью старика, если только уедет Иван». Стало быть, присутствие Ивана Федоровича казалось всем как бы гарантией тишины и порядка в доме. И вот он-то и уезжает. А Смердяков тотчас же, почти через час по отъезде молодого барина, упадает в падучей болезни. Но это совершенно понятно. Здесь надо упомянуть, что, удрученный страхами и своего рода отчаянием, Смердяков в последние дни особенно ощущал в себе возможность приближения припадков падучей, которая и прежде всегда случалась с ним в минуты нравственного напряжения и потрясения. День и час этих припадков угадать, конечно, нельзя, но расположение к припадку каждый эпилептик ощутить в себе может заранее. Так говорит медицина. И вот только что съезжает со двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего, так сказать, сиротства и своей беззащитности, идет за домашним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и думает, будет или не будет припадок. А что, коль сейчас придет? И вот именно от этого настроения, от этой мнительности, от этих вопросов и схватывает его горловая спазма, всегда предшествующая падучей, и он летит, стремглав без сознания, на дно погреба. И вот в этой самой естественной случайности ухищряются видеть какое-то подозрение, какое-то указание, какой-то намек на то, что он нарочно притворился больным. Но если нарочно, то является тотчас вопрос: для чего же? Из какого расчета? С какой уже целью? Я уже не говорю про медицину, Наука, дескать, лжет, наука ошибается, доктора не сумели отличить истины от притворства. Пусть, пусть. Но ответьте же мне, однако, на вопрос. Для чего ему было притворяться? Не для того ли, чтобы, замыслив убийство, обратить на себя случившимся припадком заранее и поскорее внимание в доме? Видите ли, господа присяжные заседатели, в доме Федора Павловича в ночь преступления было и перебывало 5 человек. Во-первых, сам Федор Павлович, но ведь не он же убил себя, это ясно. Во-вторых, слуга его Григорий, но ведь того самого чуть не убили. В-третьих, жена Григория, служанка Марфа Игнатьевна, но представить ее убийцей своего барина просто стыдно. Остаются, стало быть, на виду 2 человека — подсудимый и Смердяков. Но так как подсудимый уверяет, что убил не он, то, стало быть, должен был убить Смердяков. Другого выхода нет, ибо никого другого нельзя найти. Никакого другого убийцы не подберешь. Вот, стало быть, откуда произошло это хитрое и колоссальное обвинение на несчастного, вчера покончившего с собой идиота. Именно только потому одному, что другого некого подобрать. Будь хоть тень, хоть подозрение на кого другого, на какое-нибудь 6-е лицо, то я убежден, что даже сам подсудимый постыдился бы показать тогда на Смердякова, а показал бы на это 6-е лицо, ибо обвинять Смердякова в этом убийстве есть совершенный абсурд. Господа, оставим психологию, оставим медицину, оставим даже самую логику. Обратимся лишь к фактам, к одним только фактам, и посмотрим, что скажут нам факты. Убил Смердяков. Но как? Один или в сообществе с подсудимым? Рассмотрим сперва первый случай. То есть, что Смердяков убивает один. Конечно, если убил, то для чего-нибудь, из какой-нибудь выгоды. Но, не имея ни тени мотивов к убийству из таких, какие имел подсудимый, то есть ненависти, ревности и прочь, Смердяков без сомнения мог убить только лишь из-за денег, чтобы присвоить себе именно эти 3000, который сам же видел, как барин его укладывал в пакет. И вот, замыслив убийство, он заранее сообщает другому лицу и к тому же в высочайшей степени заинтересованному лицу, именно подсудимому, все обстоятельства о деньгах и знаках, где лежит пакет, что именно на пакете написано, чем он обернут, а главное, сообщает про эти знаки, которыми к барину можно пройти. Что ж, он прямо, чтобы выдать себя, это делает? Или чтобы найти себе соперника, который, пожалуй, и сам пожелает войти и приобресть пакет? Да, скажут мне, но ведь он сообщил от страху. Но как же это? Человек, не смигнувший задумать такое бесстрашное и зверское дело и потом исполнить его, сообщает такие известия, которые знает только он в целом мире, и о которых, если бы только он об них умолчал, никто и не догадался бы никогда в целом мире. Нет, уж как бы ни был труслив человек, а уж если такое дело задумал, то уже ни за что бы не сказал никому, по крайней мере, про пакет и про знаки, ибо это значило бы вперед всего себя выдать. Что-нибудь выдумал бы нарочно, что-нибудь налгал бы другое, если уж от него непременно требовали известий, а уж об этом бы умолчал. Напротив, повторяю это, если бы он промолчал хоть только об деньгах, а потом убил и присвоил эти деньги себе, то никто бы никогда в целом мире не мог обвинить его, по крайней мере, в убийстве для грабежа. Ибо денег этих ведь никто, кроме него, не видал. Никто не знал, что они существуют в доме. Если бы даже и обвинили его, то непременно сочли бы, что он из другого какого-нибудь мотива убил. Но так как мотивов этих за ним никто предварительно не приметил, а все видели, напротив, что он барином любим, почтен бариновую доверенностью, то, конечно, бы его последнего и заподозрили, а заподозрили бы прежде всего такого, который бы имел эти мотивы, кто сам кричал, что имеет эти мотивы, кто их не скрывал, перед всеми обнаруживал. Одним словом, заподозрили бы сына убитого Дмитрия Федоровича. Смердяков бы убил и ограбил, а сына бы обвинили. Ведь Смердякову убийцу уж, конечно, было бы это выгодно. Но так вот этому-то сыну Дмитрию Смердяков, замыслив убийство, и сообщает вперед про деньги, про пакет и про знаки. Как это логично! Как это ясно! Приходит день замышленного Смердяковым убийства. И вот он летит с ног, притворившись в припадке падучей болезни. Для чего? Уж, конечно, для того, чтобы, во-первых, слуга Григорий, замысливший свое лечение и видя, что совершенно некому стеречь дом, может быть, отложил бы свое лечение и сел караулить. Во-вторых, конечно, для того, чтобы сам барин, видя, что его никто не караулит, и страшно опасаясь прихода сына, чего не скрывал, усугубил свою недоверчивость и свою осторожность. Наконец, и главное, конечно, для того, чтобы его, Смердякова, разбитого припадком, тотчас же перенесли из кухни, где он всегда отдельно ото всех ночевал и где имел свой особенный вход и выход, в другой конец флигеля, в комнатку Григория, к ним обоим за перегородку, в трех шагах от их собственной постели, как всегда это бывало, спокон века, чуть только его разбивала падучая, по распоряжениям барина и сердобольной Марфы Игнатьевны. Там, лежа за перегородкой, он, вероятнее всего, чтобы вернее изобразиться больным, начнет, конечно, стонать, то есть будить их всю ночь, как и было по показанию Григория и жены его. И все это для того, чтобы тем удобнее вдруг встать и потом убить барина. Но скажут мне, может быть, он именно притворился, чтобы на него, как на больного, не подумали, а подсудимому сообщил про деньги и про знаки именно для того, чтобы тот соблазнился и сам пришел, и убил. И когда, видите ли, тот, убив, уйдет и унесет деньги, и при этом, пожалуй, нашумит, нагремит, разбудит свидетелей, то тогда, видите ли, встанет и Смердяков и пойдет. Ну что же делать пойдет? А вот именно пойдет в другой раз убить барина и в другой раз унести уже унесенные деньги. Господа, вы смеетесь. Мне самому стыдно делать такие предположения. А между тем представьте себе это. Именно ведь подсудимый это самое и утверждает. После меня, дескать, когда я уже вышел из дому, повалив Григория и наделав тревоги, он встал, пошел, убил и ограбил. Уж я и не говорю про то, как бы мог Смердяков рассчитать это все заранее и все предузнать как по пальцам, то есть, что раздраженный и бешеный сын придет единственно для того только, чтобы почтительно заглянуть в окно и, обладая знаками, отретироваться, оставив ему, Смердякову, всю добычу. Господа, я серьезно ставлю вопрос, где тот момент, когда Смердяков совершил свое преступление? Укажите этот момент, ибо без этого нельзя обвинять. А может быть, падучая была настоящая? Больной вдруг очнулся, услыхал крик, вышел. Ну и что же? Посмотрел да и сказал себе: «Дай пойду убью барина». А почему он узнал, что тут было, что тут происходило? Ведь он до сих пор лежал в беспамятстве. А впрочем, господа, есть предел и фантазиям. «Так-с», — скажут тонкие люди. А ну как оба были в согласии? А ну как это они оба вместе убили и денежки поделили? Ну тогда как же? Да, действительно, подозрение важное. И, во-первых, тотчас же колоссальные улики, его подтверждающие. Один убивает и берет все труды на себя, а другой сообщник лежит на боку, притворившись в падучий, именно для того, чтобы предварительно возбудить во всех подозрения, тревогу в барине, тревогу в Григории. Любопытно, из каких мотивов оба сообщника могли бы выдумать именно такой сумасшедший план? Но, может быть, это было вовсе не активное сообщество со стороны Смердякова, а, так сказать, пассивное и страдальческое. Может быть, запуганный Смердяков согласился лишь не сопротивляться убийству, и, предчувствуя, что его же ведь обвинят, что он дал убить барина, не кричал и не сопротивлялся, заранее выговорил себе у Дмитрия Карамазова позволение пролежать это время как бы в подучий, а ты там убивай себе как угодно, моя изба с краю. Но если и так, то так как и опять-таки эта подучая должна была произвести в доме переполох, предвидя это, Дмитрий Карамазов уж никак не мог бы согласиться на такой уговор. Но я уступаю. Пусть он согласился. Так ведь все-таки вышло бы тогда, что Дмитрий Карамазов — убийца, прямой убийца и зачинщик, а Смердяков — лишь пассивный участник, да и не участник даже, а лишь попуститель от страха и против воли. Ведь суд-то это бы уже непременно мог различить. И вот что же мы видим. Только что арестовали подсудимого, как он мигом сваливает все на одного Смердякова и его одного обвиняет. Не в сообщничестве с собой обвиняет, а его одного. Один, дескать, он это сделал, он убил и ограбил, его рук дело. Ну что это за сообщники, которые тотчас же начинают говорить один на другого? Да этого никогда не бывает. И заметьте, какой риск для Карамазова. Он главный убийца, а тот не главный, тот только попуститель и пролежал за перегородкой, и вот он сваливает на лежачего. Так ведь тот лежачий-то мог рассердиться и из-за одного только самосохранения поскорее объявить правду истинную. Оба, дескать, участвовали, только я не убивал, а лишь дозволил и попустил от страху. Ведь он же, Смердяков, мог понять, что суд тотчас бы различил степень его виновности, а, стало быть, мог и рассчитать, что если его и накажут, то несравненно ничтожнее, чем того главного убийцу, желающего все свалить на него. Но тогда, стало быть, уж поневоле сделал бы признание. Этого мы, однако же, не видали. Смердяков и не заикнулся о сообщничестве, несмотря на то, что убийца твердо обвинял его и все время указывал на него как на убийцу единственного. Мало того, Смердяков же и открыл следствию, что о пакете с деньгами и о знаках сообщил подсудимому он сам, и что без него тот и не узнал бы ничего. Если бы он был действительно в сообщничестве и виновен, сообщил ли бы он так легко об этом следствию, то есть что это все он сам сообщил подсудимому? Напротив, стал бы запираться и уж непременно искажать факты и уменьшать их. Но он не искажал и не уменьшал. Так может делать только невинный, не боящийся, что его обвинят в сообщничестве. И вот он в припадке болезненной меланхолии от своей подучей и от всей этой разразившейся катастрофы вчера повесился. Повесившись, оставил записку, писанную своеобразным слогом: «Истребляю себя своею волей и охотой, чтобы никого не винить». Но что б ему прибавить в записке: «Убийца я, а не Карамазов»? Но этого он не прибавил. На одно совести хватило, а на другое нет. И что же? Давеча сюда, в суд, приносят деньги. 3000 рублей. Те самые, дескать, которые лежали вот в этом самом пакете, что на столе с вещественными доказательствами. Получил, дескать, вчера от Смердякова. Но вы, господа присяжные заседатели, сами помните грустную давешнюю картину. Я не возобновлю подробностей, однако же позволю себе сделать лишь 2-3 соображения, выбирая из самых незначительнейших. И именно потому, что они незначительны, а стало быть, не всякому придут в голову и забудутся. Во-первых, и опять-таки, от угрызения совести Смердяков вчера отдал деньги и сам повесился, ибо без угрызений совести он бы денег не отдал. И уж, конечно, только вчера вечером в первый раз признался Ивану Карамазову в своем преступлении, как объявил и сам Иван Карамазов, иначе зачем бы он молчал до сих пор? И так он признался. Почему же, опять повторю это, в предсмертной записке не объявил нам всей правды, зная, что завтра же для безвинного подсудимого страшный суд? Одни деньги ведь не доказательство. Мне, например, и еще 2 лицам в этой зале совершенно случайно стал известен еще неделю назад один факт, именно что Иван Федорович Карамазов посылал в губернский город для размена 2 5-процентные билета по 5000 каждый. Всего, стало быть, на 10000. Я только к тому, что деньги у всех могут случиться к данному сроку, и что, принеся 3000, нельзя доказать непременно, что это вот те самые деньги, вот именно из того самого ящика или пакета. Наконец, Иван Карамазов, получив вчера такое важное сообщение от настоящего убийцы, пребывает в покое. Но почему бы ему не заявить об этом тотчас же? Почему он отложил все до утра? Полагаю, что имею право догадываться, почему. Уже неделю как расстроенный в своем здоровье, сам признавшийся доктору и близким своим, что видит видение, что встречает уже умерших людей, накануне белой горячки, которая сегодня именно и поразила его, он, внезапно узнав о кончине Смердякова, вдруг составляет себе следующее рассуждение. Человек мертв, на него сказать можно, а брата спасу. Деньги же есть у меня. Возьму пачку и скажу, что Смердяков пред смертью мне отдал. Вы скажете, это нечестно. Хоть на мертвого, но нечестно же лгать, даже и для спасения брата. Так. Ну а что, если он солгал бессознательно? Если он сам вообразил, что так и было, именно окончательно пораженный в рассудке своем известием об этой внезапной смерти лакея? Вы ведь видели давешнюю сцену? Видели, в каком положении был этот человек? Он стоял на ногах и говорил, но где был ум его? За давешним показанием горячешного последовал документ, письмо подсудимого к госпоже Верховцевой, писанное им за 2 дня до совершения преступления с подробной программой преступления вперед. Ну так чего же мы ищем программу и ее составителей? Точь в точь по этой программе и совершилось никем другим, как ее составителем. Да, господа присяжные заседатели, совершилось как пописанному. И вовсе, вовсе мы не бежали почтительно и боязливо от отцова окошка, да еще в твердой уверенности, что у того теперь наша возлюбленная. Нет, это нелепо и неправдоподобно. Он вошел и покончил дело. Вероятно, он убил в раздражении, разгоревшись злобой, только что взглянул на своего ненавистника и соперника. Но убив, что сделал, может быть, одним разом, одним взмахом руки, вооруженный медным пестом, и убедившись затем уже после подробного обыска, что ее тут нет, он, однако же, не забыл засунуть руку под подушку и достать конверт с деньгами, разорванная обложка которого лежит теперь здесь на столе с вещественными доказательствами. Я говорю к тому, чтобы вы заметили одно обстоятельство, по-моему, прехарактерное. Будь это опытный убийца, и именно убийца с целью одного грабежа, но оставил ли бы он обложку конверта на полу в том виде, как нашли ее подле трупа? Но будь это, например, Смердяков, убивающий для грабежа, да он бы просто унес весь пакет с собой, вовсе не трудясь распечатывать над трупом жертвы своей, так как знал, наверное, что в пакете есть деньги, ведь при нем же их вкладывали и запечатывали. А ведь унеси он пакет совсем, и тогда становится неизвестным, существовало ли ограбление. Я вас спрашиваю, господа присяжные, поступил ли бы так Смердяков? Оставил ли бы он конверт на полу? Нет. Именно так должен был поступить убийца исступленный, уже плохо рассуждающий, убийца не вор и никогда ничего до тех пор не укравший, да и теперь-то вырвавший из-под постели деньги не как вор укравший, а как свою же вещь у вора укравшего унесший. Ибо таковы именно были идеи Дмитрия Карамазова об этих 3000, дошедшие в нем до мании. И вот, захватив пакет, которого он прежде никогда не видал, он и рвет обложку, чтобы удостовериться, есть ли деньги. Затем бежит с деньгами в кармане, даже и подумать забыв, что оставляет на полу колоссальнейшее на себя обвинение в виде разорванной обложки. Все потому, что Карамазов, а не Смердяков, не подумал, не сообразил, да и где ему? Он убегает, он слышит вопль настигающего его слуги, слуга хватает его, останавливает и падает, пораженный медным пестом. Подсудимый соскакивает к нему вниз из жалости. Представьте, он вдруг уверяет нас, что он соскочил тогда к нему вниз из жалости, из сострадания, чтобы посмотреть, не может ли ему чем помочь. Но такова ли эта минута, чтобы выказать подобное сострадание? Нет, он соскочил именно для того, чтобы убедиться, жив ли единственный свидетель его злодеяния. Всякое другое чувство, всякий другой мотив были бы неестественны. Заметьте, он над Григорием трудится, обтирает ему платком голову, и, убедясь, что он мертв, как потерянный, весь в крови, прибегает опять туда, в дом своей возлюбленной. Как же не подумал он, что он весь в крови, и что его тотчас изобличат? Но подсудимый сам уверяет нас, что он даже и внимания не обратил, что весь в крови. Это допустить можно, это очень возможно, это всегда бывает в такие минуты с преступниками. На одно адский расчет, а на другое не хватает соображения. Но он думал в ту минуту лишь о том, где она. Ему надо было поскорее узнать, где она. И вот он прибегает в ее квартиру и узнает неожиданное и колоссальнейшее для себя известие. Она уехала в мокрое со своим прежним, бесспорным.